do shit until they murder me. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из банка «Ренессанс Кредит». Дмитрий Анатольевич, услышите? Нет, не можете. Меня зовут Костинова Ольга Геннадьевна, я его куратор, информирую о записи разговора. Вы его жена, да? Не скажу. Не скажете? Mm-mm. Хорошо, это ваше право. Данный номер телефона он указывал как свой личный мобильный номер. Раз вы взяли трубку, по какому номеру мы можем с ним связаться? Это его номер. Это его номер. А где он сейчас? В Караганде. Женщина, вы не готовы к разговору, да, сейчас? Нет, со всякими шаловами. Когда передаете информацию Дмитрию Анатольевичу? Под сотрудников банка. Я никогда не готова. А передайте информацию Дмитрию Анатольевичу. Женщина. Шалашовка. Женщина, мы с вами на ты не переходили. Мужикам чужим будешь звонить? Женщина, вы меня слышите? Поинтереснее. Я тебе все сказала. Все, пошла вон. Женщина, вы это понимаете, его супруга? Я говорю, пошла вон, шалашовка. Передайте Дмитрию Анатольевичу, что ему нужно в срочном порядке в ближайшие сутки связаться с банком «Ренессанс Кредит». Женщина, почему вы общаетесь в таком тоне? Да потому что ты шалашовка, названиваешь чужим мужикам. А как с тобой разговаривать? Дмитрий Анатольевич, послушайте секунду. Потасуха. Женщина, успокойтесь. Мы звоним клиенту нашего банка и будем продолжать звонить до тех пор, пока он не возьмет трубку. До свидания. Алло. Говорите. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Давид Артурович. Вам поступает звонок из банка Тинькофф, отдел взыскания. Леон Владимирович, по поводу неоплаты минимального платежа с вами связываемся. Алло. Фамилия? Чья фамилия? Моя фамилия? Соседа вашего фамилия. Конечно, ваша. Чего за дурацкие вопросы? Я не раз слышал, связь просто плохая. Я не услышал, как вы вообще отреагировали. Елена Владимировна или нет. Моя фамилия Мушиген. Зовут меня Давид Артурович. Говорите дальше. Елена Владимировна, по поводу неоплаты минимального платежа мы с вами связываемся. Скажите, пожалуйста, по какой причине вы не производите оплату? Не хочу больше платить. В связи с чем вы вот так решили? С жадностью. Вы отказываетесь оплату производить? Да, отказ от оплаты. Угу. Елена Владимировна, вы должны понимать, что я никому ничего не у должна. Вас есть обязательства перед банком. Вот история офигенная. Вне зависимости от причин оплаты от вас минимального платежа должна поступать своевременно. Банк, Елена Владимировна, банк вам требования выставляет оплатить сумму в размере 6 000 рублей. В течение сегодняшнего либо завтрашнего дня. Мне я это правильно мне понял, что... интересно, зачем вы это все рассказываете? Дело в том, что вы являетесь клиентом нашего банка. У вас есть обязательства перед банком. Это для все этого мы с вами мне связываемся. Все еще неинтересно, зачем вы несете вот эту всю чушь? Ваше обязательство – это чушь, на ваш взгляд? Чушь – то, что льется из вашего рта. Елена Владимировна, ведите, пожалуйста, корректный диалог. Да, я вас проинформирую, что если говорю, оплата что от вас... Мне неинтересно, мне нужна ваша информация. Зачем вы продолжаете этот разговор? Вы навязываетесь людям, а потом вы обижаетесь, что с вами как-то некорректно общаются. Не надо мне навязываться, мне не интересна ваша информация, не нужна. Елена Владимировна, я обязан вас проинформировать. Да мне плевать на то, что вы обязаны, а я не обязана слушать эту ересь всю. Банк имеет право уступить ваш долг третьим лицам, которые уже профессионально занимаются взысканием долгов. Рассказывать? Вы идиот, что ли, я не понимаю. Корректно ведите разговор, пожалуйста. Корректно нужно вести разговор с адекватными людьми. Вы не в себе, по-моему, немножко, мальчик мой. Вы почему так разговариваете с сотрудником банка? Потому что банка, вы как понять. Идиот себя ведете. Я с вами вежливо разговариваю. Интересно мне ваша информация. Перестаньте меня Зачем вы продолжаете этот разговор? Вы знаете, что разговор записывается? Ну и что, вы потом будете прослушивать, вы как вас унижали? Вы под запись телефона меня оскорбляете. Ну хорошо, прослушивайте по вечерам, холодными данная зимними вечерами. Данная запись телефонного разговора может быть использована в суде. В каком суде? Что вы несете? Что за бред? В каком суде? Над кем? В случае, если банк принят вот решение дебил, взыскивать... А? Это капец. Как можно быть такой дурой? Ты даже не дурак, ты дура. Курица безмозглая. Лена Владимировна, я вам делаю предупреждение. Да ты убейся головой об стену. Чё ты заглох? Давай кидай трубку уже, иди плачь в туалете. Овечка Долли. Алло. Да. Здравствуйте, это компания «Прима Коллекция», кредитный инспектор Попова Анастасия Игоревна, ведется запись разговора. Алина Александровна, вам знакома? Это я. Назовите дату рождения вашей для верификации. Нет. Что? Нет. Почему? Не обязана. Ну, не обязаны, я понимаю ваше недовольство. Но вы знаете то, что у вас имеется определенное обязательство. Вы не называете дату рождения, идете с нами на контакт по причине того, что вы уклоняетесь от своих обязательств? По причине того, что мне первоначальный кредитор не направил уведомление о продаже дела под сессии. А мы вас уведомили? Нет. Ну, как нет? Каком кверху. Но мы высылали вам письма, не надо ерничать. Трек номер хотя бы одного письма назовите. Я не отдел корреспонденцию, я не обладаю такой информацией. Ну, значит, письма не существует просто-напросто. Ну, отказывайтесь от верификации, ждите сотрудников выездной группы. Да, уже год почти жду, все никак не дождусь. Ну, скоро дождетесь. Всего да? Доброго, до свидания. Ну, слава Богу. Алло. Говорите. Алло, здравствуйте. На данный момент дозвонилась до номера телефона последние 4 цифры 5515. Как я могу услышать Владимира Михайловича? Вы посмотрите в записях своих комментариях. Что посмотреть? Комментарии предыдущих сотрудников. Должны же у вас там быть. Дело в том, что я звоню с банка «Восточный экспресс», департамент взыскания. Меня зовут Юлия Анатольевна. Я как могу к вам обратиться? Не надо ко мне обращаться. Владимир Михайлович по данному номеру есть? Пригласите его. Владимира Михайловича вообще больше нет. Но номер его был? Что с ним? Что-то случилось? Он умер. Умер? Умер. А когда он умер? 12 января. Уже раз 15 вашему об этом говорила. Нет, вы нам-то говорили, а в банк выходили? Я так понимаю, что вы жена? Ну, неважно, кто я, в банк ходили, копии свидетельства о смерти приносили. Угу. И что, все остальные документы тоже приложили? Не, не хочу никакие документы прикладывать. Ну, как-то вы не хотите никакие документы прикладывать. Тогда оплачивать кредит за мужа. Где я написано? За мужа оплачивать кредит тогда. Он мне не муж, во-вторых, где написано, что я обязана это делать. Даже если бы он был мне муж. Носил. Если вы сейчас, Татьяна Васильевна, я так понимаю, со мной разговариваете, то вы должны знать не Татьяна Васильевна, но с кем я сейчас разговариваю. Да какая разница? Как-то не очень красиво получается. Я представилась, а вы нет. Ну, ничего страшного, я думаю, вы переживете. Я так понимаю, что вы человек, который ответственный непосредственно за то имущество, которое после него осталось. Нет, вообще никакого имущества. Как-то нет никакого. Ну, так, суд, то, кредит за исключение, есть, долг. За исключением, значит, отвечайте за долги. Нет. Значит, отвечайте для за того, долги. Чтобы отвечать за долги, нужно вступить в наследство. А наследства нет. Угу. Как-то нет. Ну, как есть, только наоборот, нет. Но дело в том, что сейчас по кредиту обязанности кто несет? Вы у меня это спрашиваете? Жена. А где да, жена. А я где, сейчас с кем разговариваю? Где это написано, что жена? Это написано, это написано в семейном кодексе. Если вы говорите про 45-ю статью семейного кодекса, то да, для того, да, чтобы да. она была применима, нужно доказать, что деньги были потрачены на общие нужды. Удачи вам с доказательством да этого вы что? В суде. Да? А как вы считаете, это трудно доказать? Ну, не знаю, покажете чудеса на суде, я думаю. Ну, я как-то все-таки настаиваю на том, чтобы представились. Я отклоняю вашу просьбу. Ну, хорошо, тогда в данной ситуации, я так понимаю, что вы являетесь женой? Вы можете выдумывать себе все, что хотите. Я вам сказала, что нет, не жена, я его. Ну. Ну. Тогда представьте, как вас зачем? Зовут. Зачем? Что это изменит? Вы когда в банк обращались? Я не обращалась никогда в банк. Свидетельство о смерти. Чего? Еще раз связь прервалась. Ввы сказали, что вы предоставили информацию о свидетельстве о смерти в банк? Нет, не я. А до этого же сказали, что предоставили вы. Предоставили, но не я лично. Мы предоставили, но не я конкретно. Угу. Значит, тогда вы должны были непосредственно написать заявление? Зачем? О чем? Ну, как вы просто принесли и ушли? Какое заявление, о чем мы должны были написать? И почему нам об этом сотрудники ну, о банка том, не что... сообщили? Ну, как, значит, вы, получается, ходили? Нет, не раз я. Вам не сообщили. Уже сказала. Какое заявление надо написать? Вы скажите, мы сходим на надо пищу. Было, значит, обратиться с вопросом. Обратились, ну, наверное, вы ничего не писали. Значит, вы ничего не писали, потому что вам предоставили принести перечень, а вы сказали же, мы, что вы не будете приносить, да? А, ну, никакой перечень мы вам, конечно, не будем приносить. Зачем нам это нужно? Ну, значит, тогда оплачиваете долги. На каком основании? Я так понимаю, что вы родственник, да? Родственник, да. Да, поэтому самостоятельно на оплату производить и на оплачивать. На каком основании я должна вам сегодня, что-то оплачивать? Завтра. На каком основании я вам должна что-то оплачивать? На основании того, что Владимир Михайлович ваш родственник. Да, бред. И в какой статье какого закона написано, что родственники должны что-то оплачивать? Ну, а на каком основании вы тогда не предоставляете в банк перечень документов? Ну, ваш перечень закреплен где-то в документах? Если вы отказываете, ну, так... Ваш клиент. Кто подписывал? Ваш кто клиент. Подписывал? Он что, должен был подписывать ну, наш клиент? А, ну, он должен был застраховываться о том, что он умрет 12 января? Ну, я не знаю. На основании чего вы требуете от нас какие-то документы? На основании того, что в данный момент произошла смерть человека, который ну, является клиентом нашего банка. Вам предоставили. Что вы еще хотите? Ну как, свидетельство о смерти? Вы должны были предоставить непосредственно не только свидетельство о смерти, а медицинское свидетельство. А больше вам ничего не предоставить? Где это написано, что мы это должны предоставлять, вы мне скажите? Ну тогда оплачивайте непосредственно по данному кредиту. Тогда вы оплачивать будете. На основании чего мы будем это оплачивать этот кредит? На основании того, что договор с банком не расторгнут. Да это ваши проблемы. Ну как это ходите, наши проблемы? Вы так начинаете сразу на говорить. На кладбище поорите на могилу, что вы на меня орете-то? Так вы как раз-таки повышаете голос. Нет, я ни в коем случае вообще никогда не повышаю голос. Зачем мне это надо? Да, вот о чем и речь. Я сейчас даже, понимаете, вы невоспитанно себя ведете, как минимум, потому что вы не представляетесь даже. Так и не я вам позвонила, а вы мне. Я так понимаю, что вы самостоятельную оплату отказываетесь, да, вносить? Само собой, естественно, не обязан никто вам ничего оплачивать. Я информацию зафиксировала. У вас дополнительный номер для связи имеется? У меня имеется, но он вам не нужен. Ну, а вы всегда будете на этот номер отвечать? Да, буду. На номер Владимира Михайловича? Да. Ну, замечательно, хорошо. Угу. Тогда мы с вами будем чаще контактировать. Контактируйте, вы думаете, вы чего-то добьете, что ли, этими контактами? У вас никаких законных оснований нет? Конечно. Да, судебный отдел передадим, и будем тогда решать этот вопрос в другом порядке. Судебный отдел в каком порядке? Что, да. Они будут кошмарить звонками? Mm-hmm. Да, я ради бога. У меня устойчивая психика, не получится меня закошмарить. Хорошо, хорошо. Я очень рада, что у вас устойчивая психика. Uh-huh. До свидания. До следующего звонка. Всего хорошего. Я не думаю, что у нас с вами наступит когда-то свидание. Счастливого пути.